Глава 38. Хоббс Уэнтворт не слишком часто покидал Каунтон Фоллз. Сейчас, переодетый уборщиком, он толкал перед собой тележку с метлами и так называемой рыболовной снастью, то есть полуавтоматической винтовкой Кольт АР-15, и с тоской озирался по сторонам. По его мнению, Нью-Йорк очень изменился за те 20 лет, что он здесь не был. К несчастью, нынешние наблюдения Хоббса подтверждали все, что он в последнее время слышал об упадке белой расы. «Господи, да здесь больше японцев, китайцев и прочих, чем где-нибудь в Токио! Латинос тут кишат, как комары, и эти с лоскутами на голове тоже!» Улицу пересекала женщина в мусульманской одежде, укутанная с головы до пят, и Хоббсу очень захотелось убить ее. Ведь она наверняка знает кого-то, кому известны те, кто нападал на эту страну. А индийцы и пакистанцы? Их тоже надо отправить домой, поскольку он, Хоббс, не понимает, что, черт возьми, они говорят. К тому же они вообще не христи. Хоббса бесили действия правительства, открывшего границы и впустившего в страну этих скотов, которые с каждым днем все больше вытесняют порядочных людей, на маленькие островки безопасности вроде Каунтон Фоллз. Однако Господь все же смилостивился над ловкачом Хоббсом Уэнтвортом, позволив ему сыграть весьма почетную роль борца за свободу. И все потому, что Джеди Барнс и его друзья – знали за Хоббсом особый талант. Он умел не только рассказывать детям библейские истории, но и убивать людей. И делал это очень, очень хорошо. Его так называемой рыболовной снастью мог быть нож или горота, но чаще любезный его сердцу кольт или самострел. За последние несколько лет Хоббс успешно осуществил более дюжины специальных операций. Латинос в Массачусетсе, левый политик в Олбани, нигер в Берлингтоне, док, убивающий младенцев в Пенсильвании. Все те, которых называют «они». А теперь Хоббс собирался дополнить свой список прокурором. Прокатив свою тележку по почти пустому подземному гаражу, располагающемуся возле Сентрал-стрит, он со скучающим видом остановился возле одной из дверей, словно намереваясь заступить на ночную смену. Через несколько минут дверь открылась, и Хоббс вежливо поклонился вышедшей оттуда средних лет женщине с дипломатом, одетой в джинсы и белую блузку. Она улыбнулась, но, тем не менее, захлопнула за собой дверь, сказав при этом, что, к сожалению, не может его впустить. Он должен понять, что таковы требования безопасности. Хоббс ответил, что понимает, и улыбнулся ей в ответ. Минуту спустя он засунул в тележку ее подергивающееся в судорогах тело и провел по считывающему устройству, взятой у жертвы электронной карточкой доступа. Замок щелкнул и открылся. Хоббс поднялся на лифте на третий этаж и двинулся дальше по коридору, толкая перед собой тележку. Тело женщины он надежно прикрыл мешками для мусора. Вскоре он нашел кабинет, который мистер Вейер считал наиболее подходящим для нынешнего дела. Отсюда открывался хороший обзор, а поскольку кабинет принадлежал одному из служащих департамента дорожной статистики, трудно было представить себе чрезвычайную ситуацию, которая заставила бы этого служащего появиться здесь в воскресный вечер. Дверь была заперта, но верзила Хоббс затворил ее одним пинком. Мистер Вейер сказал, что ему некогда учить его открывать замки. Войдя, Хоббс достал из тележки винтовку, смонтировал прицел и посмотрел через него на простиравшуюся внизу улицу. Прекрасное место для засады. Он не промахнется. Однако на душе у него было тревожно. Разумеется, само по себе убийство Грэди ничуть не волновало Хоббса. Одним больше, одним меньше. Его беспокоило лишь то, как благополучно выбраться отсюда после выстрела. Хоббсу нравилось жить в Кантон-Фоллз, рассказывать детям библейские истории, охотиться, ловить рыбу и сидеть с единомышленниками за выпивкой. Даже Синди иногда доставляла ему удовольствие при достаточном количестве спиртного, если принимала удачную позу. Правда, волшебник Вейер вроде бы все предусмотрел. Когда появится Грейди, Хоббс выстрелит в него 5 раз прямо через закрытое окно. Первая пуля разобьет стекло, а остальные убьют прокурора. Потом, объяснил мистер Вейер, Хоббсу следует распахнуть дверь пожарного выхода, но не уходить через него. Это отвлечет полицию, которая решит, что именно так он и ушел. На самом же деле Хоббсу предстояло вернуться в подземный гараж. Старый додж он припаркует в неположенном месте, на стоянке для инвалидов, а сам спрячется в багажнике. В какой-то момент, возможно, этой ночью, но, скорее всего, завтра, его машину отбуксируют на стоянку для нарушителей. Эвакуацией машин занимается частная фирма, которой строжайше запрещено открывать двери или багажники отгоняемых машин, так что они просто отбуксируют додж в свой гараж. Таким образом, Хоббс минует кучу постов. Оказавшись в безопасности, он вылезет из багажника и отправится в Кантон-Фоллз. В багажнике будет полно воды и пищи, а также пустой кувшин на случай, если ему захочется помочиться. Это замечательный план. С Божьей помощью ловкач Хоббс приложит все силы для того, чтобы выполнить его. Глядя на проходящих внизу случайных прохожих, Хоббс думал о том, что у мистера Вейра наверняка есть в запасе куча чертовски интересных фокусов. Когда все закончится, Хоббс пригласит его в Кантон-Фоллз, чтобы он устроил представление в детской воскресной школе. В крайнем случае, решил Хоббс, можно будет придумать, как Иисус стал магом и заставил исчезнуть римлян и язычников. Струйки холодного пота стекали по бокам и спине. Амелию Сакс знобило от страха. Осматривая все как следует, держа руку на рукоятке пистолета, она свернула в еще один темный коридор. «Но следи за тем, что творится у тебя за спиной. Ты прав, Райм. Только вот кого ждать?» Худощавого мужчину лет 50? Бородатого или безбородого? Пожилую женщину в форменной одежде официантки? Рабочего? Охранника? Уборщика? Копа? Медика? Повара? Пожарника? Медсестру? Любого из десятков людей, которые на совершенно законном основании находились здесь в этот воскресный вечер. Кто? Кто? Кто? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Внезапно заговорила рация. Это был Селитто. «Я на 3-м этаже, Амелия. Пусто!» «Я в подвале. Видела 10 людей. Все документы как будто подлинные. Но кто знает, может, он давно спланировал свои действия и изготовил фальшивое удостоверение?» «Я поднимаюсь на 4-й». Закончив разговор, Сакс продолжила осмотр. «Коридор. Еще коридор. 10 дверей». Все они заперты. Конечно, такие простые замки, как здесь, ничего для него не значат. Вейр за считанные секунды открыл бы один из них и спрятался внутри в темной кладовой, он мог проникнуть в кабинет судьи или в зал заседаний и укрыться там до понедельника, или пробраться в забранные решетками подземные туннели, а там коммуникации ведут в здание Нижнего Манхэттена, а также в метро. Завернув за угол, Сакс попала в очередной темный коридор. Попробовав на ходу ручки дверей, она вдруг обнаружила, что одна из них не заперта. Если Вейр в этом чулане, то наверняка услышал ее. Если не шаги, то щелканье ручки. Поэтому ей остается одно — быстро войти. Резко распахнув дверь, Сакс подняла вверх фонарик и приготовилась отскочить влево, если вдруг заметит обращенное в ее сторону оружие. При внезапной стрельбе правша обычно слегка поворачивает пистолет влево, так что пули пролетают справа от тебя. Немного присев, пораженные артритом колени предательски затрещали, она провела по комнате лучом галогенового фонарика. Несколько коробок и ящиков. Больше ничего. Уже собираясь уйти, Сакс вдруг сообразила, что кудесник может спрятаться в тени за обычным куском черной ткани. Тогда она осмотрела комнату еще раз, более тщательно. И вдруг почувствовала, как что-то коснулось ее щеки. Ахнув, Сакс развернулась и нацелила пистолет в самую середину пыльной паутины, назад, в коридор. Еще двери, еще тупики. Вдалеке послышались шаги. К ней приближался лысый мужчина лет 60 в форме охранника с соответствующими значками. Проходя мимо, он приветственно кивнул. Мужчина был выше Вейра, поэтому Амелия спокойно пропустила его, даже не спросив документы. Но тут ее посетила мысль, что, возможно, иллюзионист способен изменить и свой рост. Она быстро обернулась, но пожилого охранника уже не было. Перед Сакс простирался пустой коридор. Или только с виду пустой. Она вспомнила шелковую ткань, за которой скрывался кудесник перед тем, как убил Светлану Разникову. Зеркало, за которым он прятался, когда собирался прикончить Тони Калверта. Вытащив из кобуры пистолет, Сакс пошла вперед, туда, где только что исчез охранник. Точнее, тот, кто выглядел как охранник. «Где же он? Где Вейр?» Двигаясь по Сентрал-стрит, Роланд Белл зорко осматривал все вокруг. Легковые машины, грузовики, торговцы хот-догами, стоящие возле своих дымящихся металлических тележек, молодые люди, работающие в юридических фирмах и инвестиционных банках, любители пива, уже изрядно нагрузившиеся в барах, хозяева, выгуливающие собак, посетители магазинов, наконец, десятки манхэттенцев, снующих по улицам и при хорошей, и при плохой погоде, чтобы выплеснуть из себя энергию, которая заряжает их огромный город. Где же он? Белл вырос в Северной Каролине, в той ее части, где жить без оружия было невозможно, и он с измальства научился уважать его. Оружие требует предельной сосредоточенности. Даже в самых простых случаях, когда, например, стреляешь по бумажной мишени, в гремучую змею или в оленя, вполне можно промахнуться или кого-нибудь случайно ранить, если полностью не сконцентрируешься на цели. Вот так и в жизни. Белл хорошо понимал, что бы ни происходило сейчас в гробницах, он должен сфокусировать внимание на одной задаче — охране Чарльза Грейди. Амелия Сакс сообщила ему по телефону, что проверяет всех, кого встречает в здании уголовного суда, независимо от пола, возраста, расы и роста. С одним крылом подвала она уже закончила и сейчас направилась во второе. Группы под началом Селитта и Баухаумана осматривали верхние этажи здания, причем самым странным участником погони был Эндрю Констебль, искавший выходы на Вейра в северной части штата Нью-Йорк. «Вот будет номер», — думал Белл, «если именно тот, кого они обвиняли в покушении на убийство, выяснит, где находится реальный подозреваемый». А пока Белл вглядывался в проезжавшие мимо легковушки, рассматривал стоявшие на улице и в переулках грузовики. Пистолеты он держал наготове, но из кобуры не вынимал. Белл предполагал, что в Грейди будут стрелять на улице до того, как он войдет в здание, поскольку это дает преступнику гораздо больше шансов уйти отсюда живым. Он сомневался, что имеет дело с террористами-самоубийцами. Это не укладывалось в сложившуюся схему. Когда Грейди выйдет из машины, но до того, как он войдет в закопченное здание уголовного суда, убийца выстрелит. Сделать это легко. Практически ничто не загораживает зону обстрела. Где же Вейр? И что, пожалуй, не менее важно, где Грейди? Его жена сказала, что он взял свою личную, а не служебную машину. В свое время Белл установил на прокурорском «Вольво» специальный маяк, но его сигналов он пока не обнаружил. Белл осматривал одну улицу за другой. Вот в поле его зрения попало стоявшее напротив строение, новое правительственное здание с десятками окон, выходящих на Централ-стрит. В свое время Белл участвовал в проходившей там операции по освобождению заложников, поэтому знал, что по воскресеньям в здании никого нет. Идеальное место для того, чтобы спрятаться и поджидать Грейди. Но и сама улица дает неплохие шансы, если стрелять из проезжающей мимо машины. Где же? Где? Роланд Белл припомнил время, когда они с отцом охотились на большом унылом болоте в южной части Виргинии. Там на них напал дикий кабан, и отец подстрелил животное, которое затем исчезло в кустах. «Мы должны добить его», — сказал тогда отец. «Никогда не оставляй раненое животное». «Но он же нападет на нас», — возразил мальчик. «Видишь ли, сынок, мы вторглись в его мир, хотя он не причинил нам никакого вреда. Но это не имеет значения. Справедливость тут ни при чем. Мы обязательно должны найти его, даже если это займет целый день. Не надо проявлять неразумную гуманность. Он теперь гораздо опаснее для тех, кто может здесь появиться». «Но ведь неизвестно, где он, папа!» Юный Роланд окинул взглядом заросли кустов, камыша и болотной травы. «Положим, искать-то его не надо», — засмеялся отец. «Он сам найдет нас. Держи большой палец на предохранителе, сынок. Придется стрелять очень быстро». «Тебе так удобно?» «Так точно, сэр». Белл снова обвел взглядом автофургоны, близлежащие проулки, соседние здания. Никого. Ни Чарльза Грейди, ни Эрика Вейра, ни его сообщников. Белл постучал по рукоятке пистолета. «Искать его не надо. Он сам найдет нас».